Глава 8. Магический договор. Ева вновь оказалась одна посреди белого ничто. Первая мысль, появившаяся в голове, — зайти обратно. Но Ева постаралась тут же отогнать ее. Она повернулась к вратам спиной и медленно пошла вперед по неожиданно появившейся прямо у нее под ногами серебристой тропке. Спустя несколько шагов Ева обернулась, ожидая, что врата исчезли за сгустившимся туманом. Однако они никуда не пропали. Казалось, они дразнят ее, приглашая зайти обратно. Может, все-таки вернуться, пока не поздно. Двери серебрились и даже как-то переливались, будто миллиарды чистейших алмазов преломляли рассеянный свет на их поверхности. Ева очень хотела вернуться, но понимала, если она сделает это, жертва братьев окажется напрасной. Размышляя, она топталась на месте, не сводя глаз со сверкающих врат. А как бы поступил на ее месте Мориус? Наверное, он бы пошел вперед по тропе, игнорируя соблазн вернуться. Дрожащими руками Ева вытерла слезы и быстро зашагала вперед. Киллан верит в нее, и именно поэтому она не должна его подводить. Ева услышала звяканье, похожее на постукивающие друг о друга хрустальные подвески, какие бывают на старинных люстрах. Это впереди показались дымчатые кони, и спустя минуту серый экипаж, управляемый юным кучером, остановился прямо перед ней. Вид у Триора был печальный, но Еве не было никакого дела до настроения перевозчика. Окинув его взглядом, полным презрения, она открыла дверцу и забралась в повозку. Альбинос вздохнул и, дав команду коням, направил их прочь из загробного мира. Ева молчала. У нее были вопросы, даже скорее претензии к Триору. Но боль утраты сдавливала грудь и не давала нормально дышать, хотя Ева мужественно держалась, чтобы снова не разрыдаться. В какой-то момент она услышала всхлипы и подняла удивленный взгляд на кучера. «Ты что, плачешь?» Триор обернулся, глядя на Еву через окошко в стене. Одной рукой он придерживал поводья, а другой скреб ногтями по груди, где-то в области сердца. Лицо его блестело от слез, а глаза покраснели. «Нет», — ответил он, — «я рыдаю. Да что там, я просто убит горем». «Почему?» — спросила Ева. На несколько секунд она даже позабыла о собственной боли, глядя на рыдающего перевозчика. «Что случилось?» «Потому что ты потеряла любимого человека. Для меня загадка, почему, чувствуя такую скорбь, не плачешь ты. О, как я тебе сочувствую! Я буквально ощущаю твою боль. Вот здесь!» Триор ударил себя кулаком в грудь, зарыдав при этом в голос. «Это еще что за цирк?» Ева начала злиться. «Спасибо, конечно, за такую невероятную эмпатию», — сквозь зубы ответила она. «Но не ты ли виноват в этом, а?» Вместо ответа Триор завыл и закрыл лицо руками. «Хватит скулить!» — рявкнула Ева, дрожа от ярости. «Ты мог сразу рассказать мне о законах Этернума и не подставлять меня и моих друзей. Это ты научил меня, как доставить полтергейста в загробный мир, но даже не позаботился о том, чтобы я оттуда вернулась. Так что оставь свое сочувствие при себе, понял?» Ева сама едва сдерживала слезы. Все тело горело. Казалось, еще немного, и она воспламенится, вспыхнет точно спичка от переполнившего ее гнева. Триор же продолжал стенать и всхлипывать. «Ты кричишь, потому что тебе больно!» — сдавленно ответил он. «На самом деле тебе хочется плакать. И мои слезы — это твои слезы. Ты не веришь мне, но я ощущаю твою потерю как свою собственную». «Да что может понимать этот глупый мальчишка?» На вопросы прямо не отвечает. Про закон врат рассказать забыл, а теперь изображает страдальца. Ева плюхнулась обратно на сиденье. Ничего он не понимает, этот перевозчик. Ничего-то она от него не добьется. Видно, работа у него такая. Делать вид, что сочувствует всем и каждому. Невидящим взглядом Ева уставилась в окно, наблюдая планету сверху. Скоро они приземлятся как раз возле ее дома в Сомнусе. Ева выйдет и расскажет капитану и Висмуту о том, что случилось. Они отправятся на Эмпорий, где она, возможно, найдет своего предшественника, встречу с которым боялась представить себе даже в самом страшном сне. Теперь ей придется учиться у него мастерству. Он обучит ее некромантии, поможет в управлении даром и, может быть, расскажет какие-то хитрости. Внезапная мысль пронзила разум. Мысль, от которой Ева аж подпрыгнула на месте. Она же может спасти Киллана. Вернувшись в Сомнус, она тотчас пойдет на кладбище, где заберет с собой несколько призраков, после чего вернется на перекресток, поймает экипаж Триора и отправится в мир мертвых. Она заключит, скажем, троих духов в камень и таким образом переступит врата Этернума. Там она высвободит призраков и сможет уйти сама, захватив с собой Шута и Самбера. И как она раньше не догадалась! Подумав об этом, Ева просияла и в нетерпении выглянула в окно. Синталия была совсем близко. «Мне жаль, Ева», — услышала она голос Триора. «Но покинуть Этерну возможно, лишь если правильно войти туда, с излишками душ в теле или камне, или находиться в нем не более суток. Если этот излишек вдруг успеет за это время там как-то образоваться. Как это произошло, например, с тобой? Переступив порог Этернума, ты еще оставалась жива. И когда там появились братья, еще не успела потерять свое тело. Спустя сутки оно бы просто пропало, растворилось. Живой человек, попавший внутрь и не имеющий обратного билета, физически умирает не сразу, лишь спустя сутки. Тогда я должна успеть». Взволнованно ответила Ева. «Езжай скорее и дождись меня на перекрестке». Триор скорбно покачал головой. «Прошло слишком много времени, Ева». «Хочешь сказать, что уже поздно?» «Через час пройдут ровно сутки с тех пор, как братья переступили порог вечности». «Да, да», — кивнул он, видя недоверие во взгляде Евы. «Вы провели вместе более 22 часов. И не забывай про испытания Либерума, которые также потребуют времени». Ева хотела было что-то ответить, но слова застряли в горле, после чего будто бы оборвались и тяжелым грузом легли на сердце. Во рту пересохло. «Что ж», — хрипло промолвила Ева, «увидишь Создателя, передай ему, что награждать человека даром духовиться, не дав возможности узнать, как им пользоваться, очень плохая идея». За окном показались высокие ели и холмы. Экипаж снизился, и дымчатые кони тихонько зацокали по мостовой. На Сомнус уже опустились сумерки, на улице загорались первые фонари. Через несколько минут лошади сбавили ход и, наконец, остановились. Ева поднялась с места. Ноги казались ей ватными. Она вышла из экипажа, закрыв за собой дверцу. Напоследок обернулась. «Я смогу видеться с ним, когда буду отводить потеряшек к вратам?» Триор в ответ горько вздохнул. «Не уверен», — спустя долгую паузу ответил он. «Этернум не всегда показывает некроманту ожидающих его призраков. У меня нет однозначного ответа на твой вопрос». Вот и последняя надежда отнята. Ева почувствовала себя тряпичной куклой, из которой вдруг вынули всю вату. Она и сама практически не верила в то, что говорил Киллан перед расставанием. Но теперь, если уж Триор не может ответить однозначно, сомнений нет. Они не увидятся до тех пор, пока Ева не покинет этот мир по естественным причинам. Очевидно, Триор жалеет чувства девушки, боясь добить ее однозначным ответом. Альбинос собрался было уехать, но Ева схватила одну из лошадей под уздцы, не давая ей сдвинуться с места. «А еще скажи Создателю, что я его ненавижу», — холодно промолвила она. «Вместе с этим его хитрым и якобы продуманным замыслом, который больше тянет на желание просто поиздеваться над нами. То, что случилось с Килланом, совершенно несправедливо и неправильно. И я не представляю, что за гениальный умысел может оправдать его гибель. Передай Создателю, что я вернулась сюда не ради того, чтобы выполнять его прихоти, делая работу, которую он мне так любезно навязал. Не ради него, нет. Я вернулась для того, чтобы жертва братьев не стала напрасной, чтобы облегчить жизнь людям, избавляя их от сумасшедших призраков, и для того, чтобы помочь заплутавшим мертвецам найти путь в загробный мир». Ева разжала руку, выпустив поводья. «Вот так ему и передай». Триор больше не плакал. Теперь он глядел куда-то вперед, и взгляд его казался уставшим. Слишком уставшим и серьезным для образа подростка. «Люди часто ненавидят друг друга», — неопределенно ответил он. «Но ненависть к Создателю всегда в разы сильнее. Она бессильна и оттого куда более серьезна и опасна для того, кто ее ощущает». «Что?» — переспросила Ева, не понимая, к чему перевозчик начал весь этот пафосный монолог. Альбинос, не слушая ее, продолжал. «Ненависть разрушает. Вот только человек может ударить другого человека, выпустив тем самым пар. Он может выразить свое презрение кулаками, может поговорить с объектом своей злости. Ненависть к Создателю же обычно не высказана. Она остается жить и расти прямо вот здесь». Альбинос дотронулся до своей груди. «Пожирая душу и заставляя ее гореть от невымещенной злости». Он повернулся к Еве. «Существует лишь один путь, спасающий от внутреннего огня. И имя ему — прощение». Ева хотела было презрительно фыркнуть, однако Триор поднял указательный палец, заставляя ее замолчать. «Прощение есть великое благо, которые люди способны дарить друг другу и одновременно с этим самим себе», — сказал он. «Но я знаю, что простить Создателя невозможно, не осознавая его замысла. Поэтому я хочу, чтобы ты знала, он получит твое сообщение немедленно и совсем скоро все тебе объяснит. Возможно, не лично, но ты получишь весточку от него. Это даст тебе возможность побороть эту ненависть как можно скорее. Создатель не хочет, чтобы некромант таил в себе такие чувства и отравлял ими душу». Ева усмехнулась. «В твоих речах столько патетики, Триор», — ответила она. «Что диву даешься? Какой ты должно быть умный! А на деле выходит, ты всего лишь недальновидный и забывчивый дуралей. Честно говоря, после того, что по твоей вине случилось со мной в Этернуме, мне совершенно неинтересно слушать эти оправдания, ибо сводятся они к тому, что все происходит по замыслу Создателя. Да, пожалуй, это очень удобно. Прикрывать свои ошибки каким-то непостижимым и невероятно продуманным замыслом мироздания. Но раз уж Создатель готов снизойти до того, чтобы что-то мне объяснить, что ж, я буду ждать». С этими словами Ева отвернулась и побрела в сторону дома. Триор, который обычно в спешке проезжал мимо нее, теперь будто бы никуда не торопился. Он провожал Еву задумчивым взглядом, в котором отражались боль, тоска, горечь, сочувствие и вместе с тем недоумение. Ева вошла в собственный двор. Почти такой же двор, какой она покинула всего лишь несколько минут назад. Однако там, в его копии в Этернуме, сейчас царит поздняя весна, а закатное солнце согревает деревья и цветы лучами, тогда как в настоящем саду у дома на холме таял снег, стекая по склону грязными ручейками. В доме послышались шум и звук шагов, после чего входная дверь распахнулась, и во двор выскочил взволнованный капитан. «Девочка!» — закричал он, захватывая Еву в свои медвежьи объятия. «Где ты была столько времени? Что случилось?» Он отстранился, держа Еву за плечи, и заглянул в ее глаза. «Да на тебе лица нет!» Следом за капитаном во двор выбежал встревоженный Висмут. В одной руке он держал керосиновую лампу. Ева, пытавшаяся до этого момента сохранить самообладание, вдруг поняла, что больше не может бороться с собой. Внезапно она почувствовала, что сил у нее больше нет. Глаза моментально наполнились слезами, застилавшими обзор. Ноги подкосились, и Ева бы, скорее всего, упала, если бы капитан с Висмутом не успели подхватить ее под руки. Они завели ее в дом и усадили в кресло прямо перед очагом. Ева молчала. Висмут не на шутку перепугался, и если бы не видавший виды капитан, точно бы поддался панике. «Бери чайник», — командовал Стром. «Завари ей мятный чай». Кок проворно выполнял поручение капитана, и вскоре они уже отпаивали Еву горячим напитком. Оказалось, Евы не было 3 дня. Первые 2 часа друзья не переживали. Висмут видел, как к ней и дымчатому экипажу подошел Шут и предположил, что они помирились, ведь накануне Шут собирался рассказать ей всю правду. Однако, когда Ева не вернулась к вечеру, капитан заподозрил неладное. Шут никогда не заставлял друга переживать понапрасну и обязательно вернул бы Еву домой вовремя. Для начала Стром поехал в гостиницу, в которой остановились братья, но там ему сказали, что златовласый постоялец до сих пор не возвращался. Тогда Стром отправился в усадьбу лорда, ожидая найти Еву с Шутом там. Но и это предположение оказалось неверным. Друзья с трудом представляли, что могло случиться, и, потратив на поиски целый день, обратились за помощью к Эггерину. Вторые и третьи сутки Стром, Висмут и люди губернатора до самого вечера искали Еву с братьями по всему городу. Однако и тогда вернулись ни с чем. Переночевать друзья решили у Евы в доме, а с утра собирались продолжить поиски. К счастью, она объявилась сама. Они укрыли Еву пледом и пока не задавали ей вопросы, хотя совершенно не представляли, что же могло произойти с ней и с братьями. Спустя некоторое время успокаивающий чай подействовал, и Ева, наконец, смогла рассказать друзьям о том, что случилось. Стром сделался мрачнее тучи, и, отойдя от нее, присел на подоконник, отвернувшись к окну. Вопреки своей привычке, он даже не закурил, а вся его поза выражала растерянность и душевную горечь. «Что ж», — тихо промолвил он, не поворачиваясь, «по крайней мере, они, наконец, разделились, и он смог рассказать тебе всю правду». Висмунд вздохнул. Никогда в жизни он не желал избавиться от соперника вот так, и сейчас чувствовал смятение и странную пустоту в душе. «Зря я назвал братьев Цербером», — покачал головой Стром. «О корабле-то своем он как позаботился. А тут охранять им теперь врата смерти, Акитапсина. И все по моей милости. Какой же поганый у меня язык!» «Ты не виноват, Стром», — глухо ответила Ева. «Это же просто прозвище». «Может быть». Капитан поднялся и направился к двери. Оказавшись в проеме, он остановился. «Мне будет очень его не хватать», — сказал Стром куда-то в пустоту и, не оборачиваясь, ушел наверх. Ева свернулась в кресле в позе эмбриона, обхватив колени руками. Так она пролежала остаток ночи. Висмунд дремал в соседнем кресле, не желая оставлять Еву одну и сторожа ее, будто верный пес. Она не спала. Всю ночь думала, а под утро, подкинув дров в очаг, открыла ящик комода, в котором Стром устроил хранилище для трав. Висмунд, услышав, что Ева проснулась, тоже поднялся и молча добавил воды в чайник, повесив его над огнем. «Что ты ищешь?» — спросил он. «Нандиверы». «Посмотри в нижнем ящике», — посоветовал Висмунд. «Кажется, Стром убирал часть из них туда». Ева открыла нижний ящик комода и обнаружила в нем коробку с белоснежными растениями. Она сорвала несколько листиков со стебля и бросила их в кружку, протянув все это Висмуту. «Залей кипятком, пожалуйста», — попросила она. «Ты уверена?» — уточнил Висмут. «Ведь тогда ты не будешь видеть призраков. Да и вообще с собой быть перестанешь». «Мне больно, Висмут. Просто залей их кипятком и не задавай мне вопросы, ладно?» Она думала об этом всю ночь. В груди невыносимо ныло, и Ева хотела как можно скорее пережить эту потерю. В свое время цветы помогли Нити смириться с гибелью лорда, значит, и Еве они помогут. Да, она не будет видеть призраков, но это ведь временно. Сейчас она все равно не хотела заниматься их проблемами. Висмут нехотя залил листья кипятком и вернул чашку. Ева втянула носом аромат. Все такой же, тонкий и чуть пряный. «Послезавтра импорий», — сказал Висмут, усаживаясь рядом с Евой на подлокотник кресла. «Поехали с нами. Не стоит тебе оставаться тут одной. Там много интересных вещиц можно увидеть. А еще встретить алхимиков, прорицателей разных, травников тех же, колдунов. Это очень масштабное событие». «Послезавтра?» — почти без интереса спросила Ева. «Я думала, до него еще несколько недель». «Послезавтра», — подтвердил Кок. «Совсем скоро Вормак наконец расколдует шляпу Строма и...» И тут Ева застыла с кружкой, поднесенной к губам. Как она могла забыть? Висмут продолжал что-то говорить, но Ева его уже не слушала. Там, в Этернуме, Киллан сказал ей, что призрак Ланда, скорее всего, привязан к кольцу, что носит при себе Вормак. Если Ева выпьет настой сейчас, то может не заметить дух прошлого некроманта рядом с магом. Да, боль от потери любимого человека сильна, но что, если настала пора самостоятельно учиться той самой стойкости, которая так восхищала Еву в Мориусе? Ведь он пережил смерть единственной возлюбленной, не прибегая ни к каким волшебным отварам. Что ж, Смок-лорд сможет и Ева. Девушка поднялась и, подойдя к окну, выплеснула ароматную жидкость из кружки прямо на улицу. «Я еду с вами», — решительно сказала она, повернувшись к удивленному Коку. Висмут просто кивнул, предпочтя не мучить его расспросами. «Тогда поезжай сейчас с Висом на рынок», — сказал капитан, входя в холл. «Надо запастись едой. А я заеду к Эгерину. У него было еще какое-то дело ко мне. После обеда перенесем вещи и продукты на судно и сразу же отправимся в путь. Нужно успеть достичь берега до начала ярмарки». После быстрого завтрака друзья, как и договорились, отправились по делам. Говорили мало, только по делу. Ева, вспоминая лорда, мужественно справлялась с тоской по Киллану и нарастающим чувством пустоты внутри. Капитан отмалчивался, и лишь совсем несвойственное ему хмурое лицо выдавало истинную скорбь по лучшему другу. Висмут был подавлен, но старался разряжать обстановку простыми разговорами, и это, надо заметить, неплохо ему удавалось. К обеду все было готово, и капитан, бросив шляпу на пол гостиной, уже переносил на борт сумки. «Пора, девочка», — сказал он, видя, что Ева не торопится переступать поля шляпы портала. «Не могу найти Шерла», — ответила она. «Не понимаю, куда он мог спрятаться?» «У нас нет времени», — строго сказал капитан, подавая Еве руку. «Идем. Придется ехать без твоей ящерицы». «Саламандры». «Да какая разница?» Капитан нетерпеливо потряс рукой в воздухе. Со вздохом Ева еще раз окинула взглядом холл, но, так и не обнаружив в нем Шерлита, ухватилась за руку капитана и шагнула в портал. Едва коснувшись врат рукой, мы завершили путь земной. Прикосновения к ним хватило. Ты вроде жив, но не живой. Увы, но все, о чем мечтали, мы в жизни так и не сыскали. Но сожалеть не стоит, брат. Хоть нет для нас пути назад. Твоя любовь достойна песен. Смеясь, ты не всегда был весел. За маской той, скрывая боль, ты часто жертвовал собой. Ты клял Творца, а с ним и мир, что стал похожим на трактир, такой же грязный и порочный, полный прохвостов и проныр. Ты никогда не говорил всей правды, только лишь острил. Казалось, ты лишь глупый шут, но я-то знал, что ты хитрил. За этим ликом простеца ты прятал душу мудреца. И пусть тот мир тебе не мил, ты в сущности его любил. Любил ты братьев, хоть ворчал, но от всего нас защищал. Твои поступки ярче слов. К живому выдают любовь. Не сожалей о том, как жил, что не был с той, кого любил. Что значит для влюбленных время? Ты лишь порог переступил. Пробьет тот час, когда она, рукой костлявой пленена, откроет настежь эти двери, вновь запоет моя струна. Киллан лежал на траве, глядя в золотисто-голубое небо с плывущими по нему розовыми облаками. Интересно, можно ли забыться лет эдак на 50 или 70, чтобы пробудиться как раз к тому времени, когда Ева покинет Синталию? Невыносимо ждать ее столько лет. Да, он обещал, и он, конечно же, будет ждать, но как же тяжело переживать эту разлуку. Пройдет время, и ее боль утихнет. Наверное, Ева полюбит кого-то другого, может, даже Висмута. У нее появятся дети, потом внуки. Когда-нибудь она позабудет Шута, сосредоточив всю свою любовь на живых людях. К чему страдать по мертвецу? На удивление, Киллану не было больно от этой мысли. Этернум действовал на него успокаивающе. Он на всех так действовал. Поэтому Шут просто рассуждал, понимая, что ожидание будет долгим, а его результат не обязательно таким, каким Киллан его себе представлял. Если Ева разлюбит его, то вряд ли захочет увидеть снова после своей смерти. И тогда они, наверное, больше никогда не встретятся. Киллан вздохнул и закрыл глаза. «Сочувствую, брат». Шут повернул голову и увидел Самбера, присаживающегося рядом. «Ты всегда сочувствовал мне, Самбер», — вздохнул Шут. «Всегда поддерживал нас с Роснаром, если это было нужно. Мы с ним испытывали собственные переживания, ощущали вкус жизни. А ты? Сам-то ты жил или просто наблюдал?» Тот в ответ пожал плечами. «Ты словно был нашей тенью», — продолжал Киллан. «Ты присутствовал, но не жил. Был нашей совестью. Ты радовался или же печалился вместе с нами, напоминал нам о чем-то важном, писал свои песни о тех, кого встречал, или о том, что видел. Извечно наблюдая за нашими с Роснаром распрями, пытался нас примирить. Но сам не жил». «Возможно, брат», — меланхолично ответил Самбер. «Но я не жалуюсь. Ты всегда был ко мне добр и внимателен. И это значительно облегчало мою жизнь. Однако я рад, что нам больше не нужно делить на троих одно тело. Это было мучительно. И, честно говоря, я устал так жить». Диалог братьев прервал звук, похожий не то на шорох, не то на стон. Близнецы обернулись на шум и с удивлением увидели, что врата Этернума открыты, а в них широким шагом входит очень высокий человек. Да и человек ли? Он был раза в два крупнее обычного мужчины. Длинные серебристые волосы водопадом опускались на плечи и спину, частично закрывая белоснежное, достигающее земли одеяние, и струились по траве искрящимся ручейком. У великана были красивые черты лица и большие, очень светлые аметистовые глаза с темной каемкой вокруг радужки. Похожий цвет глаз братья уже видели у перевозчика, хотя у того они были темнее. Только сейчас Киллан вдруг подумал, что ни разу не задумывался о том, почему экипажем управляет забывчивый подросток. Неужто Создатель доверил это дело своему сыну? Правда, Триор не выглядел таким величественным. Этот же человек при всей своей монументальности казался легким и невесомым, словно был соткан из света. Гигант улыбнулся и, гостеприимно расставив в стороны руки, произнес: «Добро пожаловать домой!» Судно резво рассекало килем темную воду. Стром максимально приблизил провидца к полуострову, чтобы не терять времени на дорогу. Эти берега были ему знакомы, и капитан без опасения гнал бриг к суше. Ева помогала Висмуту на камбузе, а когда ужин был готов, поднялась на палубу, чтобы позвать Строма. «Не сейчас, девочка», — коротко сказал он и указал на широкую темную полосу на горизонте. «Видишь, буря надвигается. Для провидца это не сильно страшно», — добавил он, увидев встревоженное лицо Евы. «Но стоит поторопиться и сменить курс, чтобы ветер не поломал мачты». Ева посмотрела вдаль. «Мы не успеем прийти к берегу сегодня?» Капитан отрицательно помотал головой. «Будет шторм?» — уточнила Ева. «Боюсь, будет кое-что похуже. Держись!» Стром взмахнул рукой, и судно со скрипом стало стремительно разворачиваться на юг. Корабль сильно качнуло, но Ева успела вцепиться руками в борт. Из камбуза послышались ругательства. «Грядет снежная буря!» — продолжал Стром. «Она идет с севера, но ветер будет гнать ее к западным берегам, поэтому мы не сможем к ним подойти. Я хотел причалить прямо к Астаре. Это город, где будет проходить Эмпорий. Но теперь нам придется высаживаться южнее и добираться своим ходом. Так что если мы хотим успеть хотя бы к середине ярмарки, ужин придется отложить. Но вы не голодайте», — небрежно добавил Стром. «Идите на камбуз. Вам надо поесть. Как только я уведу бриг на безопасное расстояние, то присоединюсь к вам». Но Стром не присоединился к ним ни тогда, ни после. Он не говорил этого вслух, но шута ему явно не хватало. Да, капитан мог управлять бригом в одиночку, но и ему требовался отдых. Раньше в моменты передышки его страховал Киллан, наблюдавший за направлением ветра и положением брига в море, подтягивающий тросы или крутящий штурвал, если это вдруг требовалось. Тучи угрюмо глядели путешественникам в спину, а ветер гнался за ними, яростно бросая вслед ледяную воду, которая рассыпалась позади судна брызгами и морской пеной. Стром покинул палубу лишь раз, и то для того, чтобы принести лагрианские камни, однако был вынужден отказаться от их магии. Как только он разложил самоцветы в правильном порядке, корабль оказался вовлечен в магический водоворот. Луча, исходящего прежде из золотистого цитрина, не было. Словно вся его мощь вдруг обратилась не к хмурым небесам, а в глубину океана. Стром поспешил разобрать артефакт, предположив, что он работает правильно, только если блюдце стоит на земле, которую, судя по всему, оно и начало искать под водой, образовав воронку. Погода соответствовала настроению путешественников и казалась отражением их внутреннего состояния. В особенно сложный момент капитан все-таки позвал на помощь Висмута. Тот смыслил в управлении кораблем куда меньше шута, однако оказался по-своему полезен. Стром, несмотря на опыт, грамотность и скорость реакции, понемногу начал уступать стихии, и ветер все чаще приносил липкий снег, который грозил испортить паруса. Стром даже вспомнил Дарья. Помощь полтергейста сейчас оказалась бы как никогда кстати. Может, он не сумел бы побороть ветер, но по приказу Евы помог бы спасти судно от разрушения. Крупные капли, переходящие в град, периодически нагоняли провидца, угрожающий стуча по палубе, и тогда Стром разгонял корабль еще сильнее. Благодаря размерам и маневренности Брик уверенно и резво шел вперед, словно надвигавшейся угрозы для него не существовало. Погоня стихии за судном длилась несколько часов, и Стром уже не на шутку устал, когда ветер, наконец, сдался и, как и предсказывал капитан, направил бурю на запад. Провидец вошел в бухту Лисьего полуострова, среди бывалых моряков, обзываемую ушами, где, сокрытый покатыми берегами, наконец оказался в безопасности. Сам полуостров получил такое название за свою форму, которая очень походила на лисицу. У полуострова было три мыса — левое ухо, правое ухо и лисий нос. Вот между мысами Лисий нос и правое ухо и располагался город-порт Астара, который из-за весьма удачного расположения иногда называли «лисьим глазом». Однако Строму пришлось сильно отклониться от курса, и единственное, что он мог теперь сделать, это причалить к берегам правого уха, чтобы пересечь сушу на попутном дилижансе, в конце концов добравшись до Астары. На берегу друзья оказались лишь к утру, после чего им пришлось пару часов идти пешком в поисках хоть какого-нибудь поселения. Добравшись до деревни, они щедро заплатили местному крестьянину, чтобы тот взял их с собой в ближайший город. Друзья тряслись в крытой телеге, в которой помимо них ехали тюки с зерном. Хозяин вез их на птицеферму. «Эмпорий уже начался», — заметил Стром, глядя сквозь щель в повозке на взошедшее солнце. «Если будем так тащиться, успеем лишь к завершению». «Надо было пораньше отправиться», — вздохнула Ева. «Нет, девочка», — капитан закурил. «Времени было с запасом. Это все буря. Но было бы еще хуже, если б мы пошли прежним курсом». «Мы бы пострадали?» Капитан хмыкнул, пыхтя трубкой. «Можно и так сказать», — грустно усмехнулся он. «Катались бы сейчас вместе с твоим другом-альбиносом». Ева сглотнула. Оказывается, капитан не хуже Мориуса умел маскировать свои эмоции. Судну угрожало крушение, однако Стром и бровью не повел, сказав лишь, что ветер может сломать мачты. Ева знала, что ее друг храбрец, каких поискать, но не предполагала, что и он обладает той непоколебимой стойкостью, которая так восхищала ее в лорде. Капитан не просто торопился на ярмарку. Он спасал себя и свою команду. Он знал, что Бригу ни за что не побороть стихию. Но его спутники об этом даже не догадывались. Таким спокойным оставалось его лицо на протяжении всего пути. Ева придвинулась ближе к капитану, положив голову ему на плечо. «Спасибо, Стром», — тихо сказала она. Капитан, не отрываясь от трубки, в ответ лишь приобнял Еву за плечи. До города ехали почти 2 часа. Там купили еды, чтобы перекусить в дороге, поймали экипаж с конями попроворнее и продолжили путь. Еву не особо интересовал местный пейзаж, поэтому в окно она смотрела скорее по привычке. Несмотря на то, что в море их чуть было не достигла снежная буря, на полуостров, находящийся значительно южнее Сомнуса, уже пришла весна. Правое ухо оказалось довольно живописным местом. Пашни перемежались с фруктовыми садами и озерами. Несколько раз близ поселений мелькали мельницы и несколько храмов. Также Ева заметила целых 2 монастыря. Вероятно, один из них был мужским, а другой — женским. Кучер по просьбе капитана гнал лошадей достаточно быстро, и к обеду Стром немного повеселел. Он больше не рассказывал свои морские истории друзьям, однако взгляд его чуть потеплел. Все шло хорошо до тех пор, пока у экипажа не сломалось колесо. Запасного у возницы не оказалось, и колесо пришлось чинить на месте. Как назло, друзья застряли на пересекающей лес дороге, по которой за все время простоя не проехало ни одной подобной повозки. Ева предлагала продолжить путь пешком, но расстояние до Астары оказалось слишком велико. «Какой-то злой рок преследует нас, не иначе», — покачал головой капитан, помогая хозяину экипажа прилаживать колесо. «Может, это потому, что мы ящерицу твою не взяли?» «Опять твои суеверия», — отмахнулась Ева. «Моряки все такие», — напомнил Висмут. Капитан выругался, глядя на заходящее солнце. «Мы не успеем», — заключил он. «Постараемся, капитан», — отозвался возница, забираясь на козлы. «Садитесь скорее». Ехали очень быстро. Капитан с каждой минутой становился все мрачнее. Мало того, что он потерял лучшего друга, так еще и с Вормаком может не встретиться. А это означало, что дочь он не увидит еще 1 год как минимум. Ева своих чувств понять толком не могла. С одной стороны, она не хотела встречаться с Ландом, с другой — он был ей нужен, чтобы поскорее научиться некромантии самой и вовремя найти себе преемника, дабы без зазрения совести передать дар ему. У Висмута дел к пернатому не было, но он разделял общее угрюмое настроение и молчал, глядя в окно. В Астару прибыли поздно, когда уже совсем стемнело. Кучер любезно довез пассажиров до места, где проходила ярмарка, однако среди шатров друзья обнаружили лишь разбредающихся в разные стороны участников празднества. «Где Вормак?» — спросил Стром, поймав за шиворот чумазого мальчугана, забирающего с прилавков остатки еды. «Высокий такой колдун в черном, с кучей карманов на одежде. Знаешь его?» «Да кто ж его не знает, дяденька?» — булькнул беспризорник, пытаясь высвободиться. «Господина Вормарка знают все!» «Так ты его видел?» — допытывался Стром. «А чегось дашь мне, если скажу?» «Висмут, достань пирожок». Кок открыл сумку, доставая из нее остатки еды. «Пирожок дам», — пообещал капитан, кивая на открытую сумку Висмута. «С мясом. Даже 2. Ну что, по рукам?» «Всего-то 2», — присвистнул малец, вскидывая брови. «Это мне на 1 зубок, дядя! Дай 3!» «Малой, ты что, торгуешься?» — рассердился капитан. «У нас только 2 осталось», — сообщил Кок. «И яблоко. «Дам пирожки и яблоко», — посулил Стром. «Говори!» Он потряс паршивца, но тот только захихикал, стуча зубами из-за нетерпеливой капитанской тряски. «Сначала дай, потом скажу!» Стром сердито зарычал. Висмут протянул ему еду, завернутую в желтую бумагу. «Бери!» — рявкнул капитан, отдавая мальчику сверток. «Где Вормак?» «Он играл в здоровенном белом шатре!» — ответил ребенок, показывая пальцем направление. «Очередь была, ух, до самого выхода!» Стром выпрямился и, увидев впереди кусок огромной белой крыши, наконец отпустил сорванца. Тот, сверкая пятками, припустил подальше от сердитого капитана. Быстрым шагом Стром направился к цели. Ева и Висмут едва поспевали за ним. Хозяева сворачивали свои лавки, но кое-где еще бродили поздние посетители, торгуясь с травниками и алхимиками за оставшиеся эликсиры. Ева обратила внимание на мужчину, который уговаривал задержавшегося мага взять ученицу его дочь. Но тот, скептически глядя на девочку, лишь отрицательно мотал головой. Стром скрылся за поворотом, и Ева с Висмутом ускорили шаг, стараясь не терять его из виду. Большой белый шатер оказался пуст. «Опоздали!» — рассердился Стром, в сердцах бросая шляпу на землю и ругаясь, на чем свет стоит. «Опоздали!» Запыхавшаяся Ева остановилась рядом с расстроенным капитаном и, опершись рукой на его плечо, пыталась отдышаться. Висмут тоже нагнал их и, увидев опустевший шатер, раздосадованно присвистнул. За их спиной возник пожилой бородатый мужчина. Судя по сухим стеблям, торчащим из его сумки, это был травник. «Поищите его», — сказал мужчина. «Иногда после ярмарки он бродит между шатрами, выискивая кого-нибудь, особенно несчастного». «Несчастного?» — оборачиваясь, усмехнулся Стром. «Это зачем, интересно?» «Чтобы добить?» «Чтобы подарить ему чудо», — улыбнулся травник. «Корвус — непростой маг. После каждого эмпория он занимается... своего рода благотворительностью». «Да-да», — кивнул мужчина, видя изумленные лица друзей. «Он любит сотворить чудо для кого-нибудь, кто не может за него заплатить. Однако очень в нем нуждается». «Что же такие люди делают на эмпории?» — удивился Стром. «Здесь же либо обмен, либо оплата монетой. Иначе на ярмарке делать нечего. Все это знают». «Подумайте, капитан, кто может прийти сюда, не имея ни гроша в кармане?» «Дети», — предположила Ева. «Верно, девушка», — подтвердил травник. «Вормак часто дарит чудеса детям, особенно тем, у кого жестокие родители или опекуны?» «Не ожидал от него такого», — растерянно произнес Стром. «Ничего удивительного», — заметил собеседник. «Корвус — парень скрытный. Сомневаюсь, что хоть кто-то знает его по-настоящему. Вещь в себе, что говорится. С детства такой был». «Вы знали его с детства?» — спросила Ева. Травник кивнул и повернулся лицом к дороге. «Поищите его!» — порекомендовал он, уходя. «Авось, отыщите!» «Спасибо!» — крикнула Ева ему вслед, когда капитан растерянно отряхивал шляпу от пыли. «Давайте разделимся!» — предложил Висмут. «Пойдем в разные стороны. Ты один, а я с Евой». «Я могу пойти одна». «Одну мы тебя не отпустим», — отрезал капитан. «Ты напрасно переживаешь», — воскликнула Ева. «У меня револьвер с собой. Все будет хорошо. Мы быстрее найдем мага, если будем искать втроем в разных частях шатерного городка». Капитан нахмурился. Ева была права, но отпускать ее одну он побаивался. «Я хорошо стреляю», — заверила его Ева. «Меня же Киллан научил. Я справлюсь. Тем более тут везде фонари и достаточно светло». Капитан, желающий отыскать мага во что бы то ни стало, все-таки согласился, и друзья разошлись в разные стороны, договорившись встретиться на этом же месте, когда часы на башне, ее было видно издалека, пробьют 10. На улице стало совсем темно, но фонари, горящие между шатрами, давали достаточное количество света. Ева шла по мощёной дорожке, заглядывая во всевозможные уголки, не забывая смотреть на крыши шатров и деревья. Ведь маг в образе ворона мог притаиться где угодно. Посетители и участники ярмарки потихоньку расходились, после чего пришли какие-то люди и начали разбирать палатки. Эмпорий завершился, но Вормака нигде не было. Спустя полчаса, обойдя довольно большой участок, Ева вернулась к назначенному месту и присела на скамейку под одним из фонарей. Она загрустила. Тоска по Киллану не только не проходила, но даже усилилась. А теперь, когда они еще и на Эмпорий опоздали, Ева остро ощутила всю бессмысленность происходящего. Для чего братья отдали свои жизни? Чтобы она так и не нашла учителя? Хотелось плакать. К горлу подкатил ком, и Ева была уже готова дать волю слезам, как вдруг на скамью запрыгнул черный кот. «Привет», — сказала Ева. Кот не ответил, лишь уселся рядом, глядя ей в глаза. Ева порылась в кармане плаща, нащупав в нем остатки пирожка, завернутого в салфетку. «Хочешь?» — спросила она, протягивая угощение коту. Зверь предложенное лакомство даже не понюхал, но не сводил голубых глаз с Евы. «Ничего другого у меня нет», — она пожала плечами. «Извини». Ева вздохнула и отвернулась, оставив недоеденный пирожок одиноко лежать на скамье. На душе было погано, и, как назло, даже Шерла не было рядом. Саламандр всегда чувствовал настроение хозяйки и утешал ее в нужный момент, забираясь к ней на руки. «О чем же грустит столь милая леди?» — услышала Ева рядом приятный мужской голос. «О чем печалится?» Она повернулась и с удивлением обнаружила рядом с собой молодого черноволосого мужчину с выразительными голубыми глазами и очаровательными ямочками на щеках. «Откуда вы здесь?» «Ты угостила меня едой», — улыбнулся мужчина. «Благодарю». Он не сводил с Евы внимательных глаз. «Не каждый день встретишь человека, готового отдать последнее. Незнакомцу». Ева окинула собеседника недоверчивым взглядом и слегка отодвинулась от него. «Это не последнее», — холодно ответила она. «И я угостила кота, а не вас». Колдун хмыкнул и придвинулся к Еве. Она отвернулась. «Я вижу, вы меня не знаете», — произнес он, протягивая Еве руку и стараясь заглянуть в ее лицо. «Меня зовут Вормак. А вас?» «Вормак? Ну нет. Ведь все знают, что он превращается исключительно в птицу», — Собеседник явно лукавит. «Обманывать нехорошо», — ответила Ева, взглянув на мага через плечо. «Согласен», — кивнул он. «Ну так и чего вы хотите от меня?» — удивилась Ева, снова отодвигаясь от назойливого собеседника. На лице человека отразилось искреннее удивление. Он встал и, обойдя Еву, сел с другой стороны так, чтобы оказаться перед ее лицом. «Обычно это от меня все чего-нибудь хотят», — улыбнулся он. «Но вы... вам что, действительно ничего от меня не нужно?» Ева внимательно посмотрела на этого человека. Она вгляделась в его симпатичное и по-детски открытое лицо, окинула взглядом одеяние с множеством карманов и заклепок, остановив внимание на пальцах, на которых совсем не было колец. Несмотря на возможное внешнее сходство, это не может быть Вормак, ведь Киллан говорил, что тот никогда не расстается с кольцом Ланда. Кроме того, «Вормак обращается птицей, а не котом», — уверенно ответила Ева. «И носит на руке перстень с крупным черным камнем». Маг мягко рассмеялся, а через мгновение на скамье вместо него оказался крупный голубоглазый ворон. Превращение длилось недолго, и спустя пару секунд маг снова принял человеческий облик. «Я могу обратиться кем угодно», — сказал он. «Просто в образе ворона меня знают, пожалуй, все. Поэтому иногда я использую другие личины». «А кольцо тогда где?» — недоверчиво спросила Ева. «А почему ты спрашиваешь?» — поинтересовался маг. «Не верю тебе». Маг загадочно улыбнулся и, откинувшись на спинку скамьи, запрокинул голову. «Красивое небо сегодня», — изрёк он. Ева взглянула на небо, вдруг обнаружив, что оно полно звезд. «Да», — ответила она, — «красиво». Некоторое время собеседники молчали. Ева не любовалась звездами, скорее мрачно глядела в черноту небес, прислушиваясь к дыханию неожиданно появившегося соседа и боковым зрением следя за его движениями. Маг тем временем периодически косился на Еву, проверяя, не смотрит ли она на него. Но Ева не смотрела. Она знала, что Вормак ни за что бы не расстался с кольцом некроманта. Однако перстня на руке незнакомца нет, да и призрака рядом с ним не оказалось. А значит, это не Вормак, это точно кто-то другой, хотя по описанию и правда напоминает знаменитого мага. Так или иначе, он все еще здесь, и если это действительно он, то вскоре Стром и Висмут найдут ее в компании этого загадочного человека и смогут его узнать. «Красивое кольцо», — услышала она голос мага. «Кажется, я такое уже видел однажды. Откуда оно у тебя?» Ева повернулась. Маг сидел в полоборота, внимательно глядя на Еву и на кольцо с изумрудом, выглядывающее из-под ее одежды. Помнится, однажды Мориус рассказывал, что был знаком с Вормаком. Что ж, если это действительно он, то его стоило задержать. Ева решила смягчиться и поболтать с колдуном. «Мне его подарил друг», — ответила она, повернувшись к магу всем корпусом. «А где ты видел такое кольцо?» «Оно принадлежало одному удивительному человеку. Я так и не понял, кем он был, ученым ли, знахарем или же экзорцистом», — мы много беседовали о магии. И хотя это было очень давно, я хорошо запомнил перстень на его руке. Он был точно таким же. С этими словами маг дотронулся пальцем до кольца, что висело на шнурке, и камень в нем отозвался красивым блеском. Ева оживилась. Похоже, это действительно был Вормак. Но где тогда кольцо Ланда? Надо бы это выведать. «Что ты делаешь здесь в такой час?» — перебил ее мысли маг. «Совсем одна. Это ведь небезопасно». «Я не одна», — ответила Ева. «Я с друзьями. Они скоро придут». «Вот как!» — вскинул брови маг. «Почему же они оставили тебя одну?» Ева решила не лгать. «Отправились искать колдуна». «Какого?» «Тебя». Колдун заерзал. Ева заинтересовала его своим безразличием к его персоне. Это было непривычно, и он даже как-то растерялся. «Не хочешь прогуляться?» — вдруг сказал он. «Погода хорошая». «Моих друзей испугался», — усмехнулась Ева. «С чего бы?» — с вызовом ответил маг. «Весь день сидел, устал. Хочу размяться». «Ну так и иди», — небрежно ответила Ева, однако тут же испугалась, что колдун действительно уйдет, и тогда Стром его не встретит. Но маг не сдвинулся с места. Как кот, увидевший в водоеме яркую рыбку, он пытался найти способ до нее добраться. Казалось, он только лишь касается воды лапой и тут же отдергивает ее, словно ошпаренную. Рыбкой этой была Ева. Водой же ее колкие и почти безразличные ответы. Казалось, это была новая игра, в которой колдун просто обязан победить. Ему было крайне удивительно увидеть девушку, которой ничего, совсем ничего не нужно от, между прочим, самого прославленного мага планеты. Кроме того, помимо весьма привлекательной внешности, было в ней нечто особенное. Маг сразу отметил ее серьезный, даже угрюмый вид, безразличный печальный взгляд и некую душевную усталость, которая никак не гармонировала с юным возрастом. Несмотря на это, незнакомка явно была добра, ведь она поделилась едой с уличным котом. Вормак был очарован и не на шутку заинтересован. Именно поэтому не уходил. «А зачем меня ищут твои друзья?» «Очевидно, хотят получить от тебя какое-то чудо». «Они знают, что я не раздаю их даром», — поинтересовался Вормак, похлопав ладонями по карманам на сине-черной блузе. «В любом случае, эмпория окончен, и сегодня играть я уже не стану». «Тебе и не придется», — раздался голос за спиной мага. Ева обрадованно улыбнулась. К ним спешил Стром. «Капитан!» — обернувшийся Вормак растерянно улыбнулся. Говоря, он слегка растягивал слова. «Ожидал увидеть тебя как-то пораньше. Ты припозднился». «Смотрю, уже познакомился с Евой?» — спросил капитан, усаживаясь рядом с ней. «Ах, так вот оно что!» — разочарованно скривился маг. «Неужто это твоя невеста, капитан?» «Чокнулся!» — нахмурился Стром. «Она же совсем молоденькая!» И я вообще-то женат. Пока что. Значит, дочь? Улыбнулся Вормак. Ты прекрасно знаешь, где моя дочь, Вормак. Сердясь, ответил Стром. Как и отлично понимаешь, что увидеться с ней я не могу по твоей, между прочим, милости. Вормак деликатно кашлянул. «Не по моей, капитан, а по твоей!» Осторожно поправил он собеседника. «А где твой трехпалый друг?» Ева горько вздохнула, понимая, о ком спрашивает маг. «Он не придет», — холодно ответил Стром. «Но пришел я. Посему...» «Выполняй обещанное!» Капитан снял шляпу и протянул ее магу, но тот не торопился брать ее. «Иметь возможность получить от меня любое чудо и не прийти?» Колдун прищурился и склонил голову на бок. «Темнишь, капитан! Что с трехглавым?» «Это не имеет отношения к делу», — отрезал Стром. «Имеет», — возразил Вормак. «Если тот, кому я задолжал чудо, например, мертв». Похоже, с магом стоило быть аккуратнее в выражениях. Ева насторожилась. «Он не придет», — повторил капитан. «Но ты...» «Уже обещал ему исправить мою шляпу! Будь добр, выполняй!» Маг колебался. Довольное выражение лица сменилось задумчивым. Он встал и принялся топтаться подле скамьи, бросая взгляды то на капитана, то на Еву, сидящую рядом. «Он мертв?» — спросил маг. Капитан нахмурился, не желая отвечать. Злиться на Вормака было бесполезно. От него зависело возвращение Строма на родину. Испугнуть мага — значит лишиться этого шанса. Если колдун поймет, что ему угрожает опасность, он по обыкновению обратится птицей и улетит. В смятении Стром посмотрел на Еву, словно ожидая ее поддержки. И та поняла, что может вмешаться. «Братья погибли, Вормак», — сказала она. «Но ты поступаешь нечестно. Ведь ты уже обещал исправить шляпу Строма. Несмотря на то, что ты освободился от пожизненного долга перед братьями, выполнить обещание, что ты дал шуту в таверне, — дело чести». Вормак внимательно посмотрел на Еву. Нет, он не ошибся, полагая, что она достойна его внимания. Макс сотворил из воздуха табурет и присел на него прямо напротив Евы. Он сложил руки в замок и произнес: «В магии есть закон. Если кредитор погибает, с ним же сгорает и долг. Любой долг. Он не должен выплачиваться ни его родным, ни друзьям, ни дальним родственникам, никому. Выходит, если братья мертвы, то и наш с ними договор... Как бы тебе сказать?» Маг порвал руками воображаемый лист и картинно развеял его кусочки в воздухе. «Паф!» «Аннулирован!» Внутри у Евы все похолодело. «Это правда, Стром?» Со страхом спросила она капитана, видя, как тот бледнеет и меняется в лице. Говоря магу правду, Ева была уверена, что все делает правильно, но, похоже, она не совсем верно истолковала взгляд капитана. Вероятно, Стром решил, что она... Встретив Вормака, одновременно с ним нашла и Ланда, а значит, теперь имела в запасе невидимого помощника, которому можно было что-либо приказать, дабы заставить мага выполнить обещание. Но... Ах, Ева, вот же глупая девчонка. Она думала, что честность — лучшее решение. Но, похоже, только что лишила капитана последней и единственной надежды увидеть свою семью. Стром не ответил. Вздохнув, он присел на скамейку и, опершись локтями о собственные колени, закрыл лицо шляпой. Но почему все идет наперекосяк? Они чуть не погибли по дороге сюда, опоздали на Эмпорий, а теперь еще и с магом не удается договориться. В глазах Евы блеснули слезы. Ну нет, только не плакать. Она часто заморгала, чтобы унять противные капли, и подняла взгляд на Вормака. Маг был серьезен. «Не наказывай Строма», — попросила Ева. «Пожалуйста, пойми, для него это очень важно». «Почему ты просишь за него?» — приподнял одну бровь маг. «У тебя что, нет своих желаний?» «Нет». Вормак был в замешательстве. «Почему ты рассказала мне о смерти братьев? Ведь капитан нарочно отмалчивался, зная об особенностях магических договоров». «Но я о них не знала», — призналась Ева. «А если бы знала?» — допытывался колдун. «Сказала бы?» Ева растерялась. «Я не знаю, Вормак. Я просто хотела быть честной. Чтобы не лгать, я бы просто не вмешивалась в ваши переговоры. Думаю, что промолчала бы, да и все». Брови мага удивленно поползли вверх. Кажется, такой ответ ему понравился. «Предлагаю обмен», — в отчаянии сказала Ева. «Я, конечно, не ты, но все же постараюсь выполнить любое твое пожелание, какое смогу. Только не наказывай Строма. Исправь его шляпу. Что скажешь?» Ева глядела изумленному магу прямо в глаза, чтобы тот понял, что она говорит искренне. «Это лишняя девочка», — отозвался капитан, отрывая шляпу от бледного лица. «Это не твоя забота. Ты не могла знать об этих законах. С тем, как тебя воспитывали, это неудивительно. Это я, дурак, должен был вести переговоры сам, не перекладывая ответственность на плечи хрупкой девочки». Капитан надел треуголку на голову и поднялся. Однако тут же застыл на месте. В его глазах блеснула искорка, а лицо озарила надежда. Он повернулся к магу. «Тебе ведь понравились лагрианские камни, Вормак?» — спросил он. «Я отдам их тебе взамен на твое чудо. Мы ведь можем обойтись без игры. Давай просто обменяемся и разойдемся, а?» Маг задумался, очевидно, взвешивая все «за» и «против», но спустя несколько секунд отрицательно покачал головой. «Тьфу на тебя, драная ты ворона!» — в сердцах воскликнул капитан и пнул камешек, оказавшийся под ногами. «Играть сегодня я точно не буду, ведь как пить дать продую. Значится, до встречи через год». Стром повернулся к Еве и протянул ей руку. «Пойдем, девочка. Делать нам тут больше нечего. Вон и Висмут уже пришел». Кок на самом деле давно болтался рядом, но близко не подходил, не мешая Строму общаться с магом. «Постой, капитан», — окликнул его Вормак. «Давай сюда шляпу. Я ее исправлю». Стром застыл на месте, не веря собственным ушам. «Готов взять камни?» «Нет». «И как же я с тобой расплачусь?» — спросил он, насторожившись. «Надеюсь, ты не собираешься брать плату с девочки?» «Плата не нужна», — просто ответил маг. «Девушка права. Это дело чести. Пусть я больше не должник братьев, но я обещал им сделать чудо для тебя. И...» Вормак взглянул на Еву. «Я, откровенно говоря, впечатлен искренностью. Со мной по-разному пытались договориться. Мухлевали, лгали, изворачивались, хитрили, но никто прежде не пробовал намеренно быть со мной честным. В конце концов, я ведь и сам не ангел, и тоже блефовал при игре с братьями. Так что этот долг я отдам. Ты ничего мне не должен, капитан. Поехали на пристань». Стром, все еще не верящий словам мага, ступал следом, стараясь не отставать. Благодаря длинным ногам Вормак двигался быстро, и друзьям пришлось ускориться. Ростом он был выше Строма, но при этом ниже упомянутого ранее Мориуса, и в целом имел довольно складное и стройное телосложение. Маг поймал экипаж и, открыв двери, протянул руку Еве, чтобы помочь ей забраться внутрь. С другой же стороны дверей тотчас возник сердитый Висмут. Он злобно зыркнул на Вормака и тоже протянул Еве руку. Она не растерялась и, не приняв ничью помощь, забралась в экипаж самостоятельно. На лице Висмута отразилось разочарование. Вормак же лукаво усмехнулся и, не теряя времени даром, забрался в экипаж прямо за ней, усевшись рядом. Ева не возражала. Она не знала характера Вормака и не хотела сердить его лишний раз, по крайней мере, до тех пор, пока он не исправит шляпу Строма и не расскажет, что случилось с кольцом Ланда. На причале было спокойно. Астара не отличалась сильной оживленностью в ночное время, поэтому на пирсе друзья оказались совершенно одни. Вормак достал из кармана небольшой предмет, похожий на бронзовую монету, и, положив на ладонь левой руки, правый стал вытягивать из него светящиеся золотые нити. Из них тут же сплеталось что-то напоминающее пробирки. Реквизит застыл в воздухе, а Вормак, достав из-за пазухи тонкий складной нож, протянул его капитану. «Наполни кровью вот этот флакон», — сказал он Строму, показывая на зависшую в воздухе пробирку. «Не волнуйся», — добавил маг, проведя пальцем по светящемуся лезвию. «Нож стерилен». Капитан сделал надрез на ладони и сжал руку в кулак так, чтобы кровь закапала прямо в пробирку. Вормак взял ее и, продолжая вытягивать золотые нити из все той же монеты, прошептал над склянкой какие-то слова, отправляя нити туда. Несмотря на темноту, разгоняемую лишь тусклым фонарем, Ева заметила, что кровь в пробирке превратилась в прозрачную жидкость и начала светиться. Вормак взял треуголку и, проведя над ней рукой, произнес никому непонятные слова, после чего капнул в шляпу жидкостью из пробирки. С каждой каплей шляпа наполнялась внутренним сиянием и вскоре засветилась вся. Тогда Вормак подошел к самому краю пирса и вылил остатки светящейся жидкости в море, продолжая нашептывать при этом заклинание. Волны отозвались свечением, длящимся лишь миг, после чего обрели свой обычный цвет. «Готово», — сказал Вормак, отдавая треуголку Строму. «Теперь ты сможешь перемещаться куда угодно, в том числе и на ват». «Спасибо, коль не шутишь», — растерянно ответил Стром, нахлобучивая шляпу на голову. «Не шучу», — серьезно ответил маг и выбросил опустошенную монету в море. Увидев вопросительный взгляд Евы, колдун добавил: «Мощная была вещь. Однако теперь уже не имеет никакой ценности. Я вытянул из нее всю магию». «Как я узнаю, что ты не обманул меня?» — все еще сомневался Стром. «Только переместившись в Монтарский пролив», — пожал плечами Вормак, «и дойдя до берегов Родины». «А если не получится?» «Получится, капитан», — улыбнулся маг. «Клянусь тебе, все получится». Стром растерянно молчал, теребя пуговицу на кителе. Неужели он, наконец, отправится домой? «Что ж», — заключил он, — «надеюсь, мы больше с тобой не встретимся, Вормак. Ну или, по крайней мере, не увидимся хотя бы несколько лет». Ева встревожилась. «Нельзя вот так прощаться, ведь она до сих пор не знает, что с кольцом». Она подошла ближе, готовясь задержать мага. Однако тот заговорил раньше. «Не торопись, капитан», — улыбнулся он. «Я хотел бы снова встретиться с вами. Точнее, не со всеми вами». Капитан вопросительно вскинул брови. «С девушкой». Вормак повернулся к Еве. «Когда вы будете в Схоре, я тоже приеду туда. И я прошу тебя увидеться со мной». От неожиданности Ева потеряла дар речи. Это ведь она хотела попросить мага об аудиенции. Интересно, он прочел ее мысли или случайно ее опередил? «Что?» — растерянно спросила Ева. «Прогуляйся со мной», — ответил Вормак. «Я не прошу многого. Ты меня заинтересовала». «Окажи магу честь, девочка», — посоветовал Стром. «Соглашайся». Висмут бросил на капитана возмущенный взгляд, однако нашел в себе силы промолчать. Дружба с Вормаком, вероятно, была бы очень полезна для их команды, хотя Висмута совершенно не устраивал его интерес к Еве. «Хорошо», — кивнула она, тут же решив воспользоваться такой удачной возможностью разузнать что-то о кольце. «Но знаешь, я очень люблю камни, и я столько слышала о твоем кольце с обсидианом. Ты можешь надеть его? Мне очень хочется его увидеть. Хотя бы одним глазком». Ева умоляюще взглянула магу в глаза, и тот довольно улыбнулся ей в ответ. «Конечно», — кивнул он. «Я надену это кольцо и покажу его тебе». Стром, слушающий этот разговор, нахмурился и перевел взгляд на руки мага. Внезапная догадка озарила его сознание. Кольца-то нет. Вот почему Ева не поняла его немой просьбы повлиять на мага. Она до сих пор не встретила учителя. «То самое кольцо», — на всякий случай уточнил капитан. То, которое ты выиграл у шута? Не какое-нибудь другое? То самое, капитан. А почему ты интересуешься? Девочка хотела увидеть именно его. Ловко подхватил легенду Стром и непринужденно поправил волосы, упавшие на лицо. Ты его нигде не потерял? Я не взял его с собой сегодня, потому что заметил за ним кое-какую странность, — сообщил маг. Думаю, оно мешает мне играть. Как? Во время игры начинаются страшные мигрени. А раньше такое бывало? — поинтересовался капитан. Раньше не замечал. Но дело точно в перстне. Сегодня его со мной не было, и мигрени меня не беспокоили. Носить я его, конечно, буду, но брать с собой на импорий точно больше не стану. Ева и Стром переглянулись. Однозначно дело в Ланде, подумали оба и едва заметно кивнули друг другу. «Что ж», — засобирался маг, — «мне пора. Я сам отыщу тебя, Ева. До встречи в Схоре!» Вормак улыбнулся и кивнул ей. Ева помахала ему рукой. Колдун обратился птицей и, шелестя крыльями, пропал во мраке ночи.